Сдавайтесь, и клянусь, что никого не трону и пальцем. Но что вы хотите, в конце концов? Ваш корабль. Чтобы пиратствовать на море? Нет. Чтобы совершить доброе дело, капитан. Чтобы восстановить справедливость. А если я откажусь, вы погибнете. И с вами, матросы. Но вы хотите ограбить меня? Сандакан снял свой роскошный пояс и протянул капитану. Здесь алмазов на миллион. Берите. Ничего не понимая, капитан очумело воззрился на него. Что это? Сказал он. Что вы хотите? У вас столько людей, что вы способны захватить мой корабль, и вы даете мне за него миллион. Что вы за человек? Я тигр Малайзии, сказал Сандакан. Ну, сдавайтесь, или мне в самом деле придется взять судно силой. Ну, что вы сделаете с моими людьми? Посадим в шлюпки и отпустим по добру, по здорову. Берег Борнео недалеко. Торопитесь, решайте. Но капитан все еще колебался. Скорее всего, он боялся, что после сдачи оружия пираты набросятся на них и всех перебьют. Янос понял это и выступил вперед. «Капитан», — сказал он, — «напрасно вы сомневаетесь в слове тигра Малайзии. Он в жизни его не нарушал». «Ну что ж», — ответил командир, — «делать нечего. Ребята, сложите оружие. Сопротивление бесполезно». Матросы, которые понимали это не хуже его, не колеблясь, ни минуты побросали на палубу свои ножи, топоры и все, чем успели вооружиться. «Молодцы, ребята!» — похвалил Сандакан. По его знаку на воду были спущены три шлюпки, снабженные съестными припасами. Безоружные матросы прошли через шеренгу пиратов и заняли места в шлюпках. Последним остался на палубе капитан. «Сударь!» — сказал он, остановившись перед тигром Малайзии. — У нас нет ни оружия, чтобы защищаться, ни компаса, чтобы ориентироваться. Сандакан сорвал с цепочки золотой компас, висевший у него на груди, и протянул его капитану. — Это чтобы сориентироваться. Затем вытащил из-за пояса два пистолета и снял с пальца золотое кольцо с огромным бриллиантом. — Это оружие, чтобы защищаться. А это кольцо на память о нашей встрече. — Вы самый странный человек, которого я встречал в своей жизни, — сказал капитан, беря эти вещи в придачу к поясу, набитому алмазами, который он уже держал в руках. — А вы не думаете, что я могу разрядить в вас это оружие? — Вы этого не сделаете. — Почему? — Потому что вы настоящий джентльмен. — Ступайте. Капитан сделал легкий прощальный жест рукой и спустился в шлюпку, которая тут же отвалила от борта корабля, направляясь на запад в сопровождении двух других. А еще через 20 минут Гельголанд покинул эти места и быстро двинулся к берегам Саравака, который был не больше, чем в 100 миль от него. «Пойдем теперь проведаем Камамури и его госпожу», — сказал Сандакан, указав рулевому курс. «Будем надеяться, что у них все в порядке». Вместе с Яносом он спустился по кормовому трапу и постучал в каюту Маратха. «Кто там?» — спросил Камамури. «Сандакан». «С победой, капитан?» «Да, мой друг». Маратх быстро разобрал мебель, которую нагромоздил перед дверью, и отворил ее. Янос и Сандакан вошли. Камамури был вооружен до зубов. В руке он держал саблю, а за пояс заткнул по 2 пистолета и по 2 кинжала. Ада полулежала в кресле, нервно обрывая лепестки с китайской розы, стоявшей рядом в цветочной вазе. Увидев входивших Сандакана и Яноса, она резко вскочила и уставилась на них с выражением ужаса на лице. «Туксы! Туксы!» — воскликнула она. «Это наши друзья, госпожа!» — сказал ей ласково Маратх. Она посмотрела на Камамури несколько мгновений, потом снова упала в кресло и принялась обрывать лепестки. «Наверное, крики на палубе очень взволновали бедняжку», — спросил Сандакан у Маратха. «Да», — ответил тот, — «она вскочила, вся дрожа, с криком: «Туксы! Туксы!»